Книга 11. Брат Иван Федорович. Глава 1. У Грушеньки. Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи Морозовой, к Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с настоятельной просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти 2 месяца после ареста Мити Алеша часто захаживал в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. 3 дня после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не 5 недель. 1 неделю из этих 5 пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти 2 недели как могла выходить со двора. Но на взгляд Алеши лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на все несчастье, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость, хотя, впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же — Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Все это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно просила у него советов. Он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать. Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома, с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты, и была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой стороны стола была послана постель, и на ней полулежал в халате и в бумажном колпаке Максимов, видимо, больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавшийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще 2 месяца тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и уставился на нее молча с робкою просящую улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами, вдруг как-то пристально посмотрела на него. Он жалко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте, почти не шелохнувшись. Когда же стемнело и заперли ставни, Феня спросила барыню: «Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?» «Да, постели ему на диване», — ответила Грушенька. Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем, и что господин Колганов, благодетель мой, прямо мне заявились, что более меня уж не примут, и 5 рублей подарили. Но Бог с тобой. Оставайся уж, — решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему, и, приходя от Мити, к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь, чтобы убить тоску, садилась и начинала разговаривать с Максимушкой о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей, наконец, даже и необходимым. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый день и всегда ненадолго, Грушенька никого почти и не принимала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно больной, отходил, как говорили в городе, и действительно умер всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе, наконец, наверх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго заказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то говорить ей приказывает, дескать, вам долго в веселье жить, а их совсем позабыть. Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье. «Наконец-то пришел!» — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей. «А Максимушка так пугал, что, пожалуй, уж и не придешь! Ах, как тебе нужно! Садись к столу! Ну что тебе, кофею?» «А пожалуй», — сказал Алеша, подсаживаясь к столу. «Очень проголодался». «То-то! Феня! Феня! Кофею!» — крикнула Грушенька. «Он у меня уж давно кипит, тебя ждет. Да пирожков принеси! Да чтобы горячих!» «Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему во строк, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала, сторожу оставлю, коли не съешь до вечера, значит, тебя злость ехидная кормит. С тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому? Что не приду, так и поссоримся». Грушенька проговорила все это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки. «Этот-то раз за что же поссорились?» — спросил Алеша. «Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к прежнему приревновал! Зачем, дескать, ты его содержишь? Ты его, значит, содержать начала? Все ревнует! Все меня ревнует! И спит, и ест ревнует! К Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал!» «Да ведь он же знал про прежнего-то!» «Ну вот поди!» «С самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать! Срамно только сказать, что говорил! Дурак!» «Ракитка к нему пришел, как я вышла!» «Может, Ракитка-то его и уськает, а? Как ты думаешь?» — прибавила она как бы рассеянно. «Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен». «Еще бы не раздражен! Завтра судят. И шла с тем, чтобы об завтрашнем ему мое слово сказать. Потому, Алеша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет. Ты вот говоришь, что он раздражен. Да я-то как раздражена! А он об поляке, экой дурак! Вот к Максимушке, небось, не ревнует!» «Меня супруга моя очень тоже ревновала-с», — вставил свое словцо Максимов. «Ну уж тебя-то!» — рассмеялась нехотя Грушенька. «К кому тебя и ревновать-то?» «К горничным девушкам-с». «Молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись. Точно у меня дом богадельный, право!» — рассмеялась она. Я ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с, — проговорил слезящимся голоском Максимов. — Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее меня-с. — Эх, всякий нужен, Максимушка! И почему узнать, кто кого нужней? Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша. Тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот, нарочно же и ему пошлю пирогов. Я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю. Так вот, нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ах, вот и Феня с письмом. Ну, так и есть. Опять от поляков. Опять денег просят. Пан Мусселович действительно прислал чрезвычайно длинное и витиеватое по своему обыкновению письмо, в котором просил судить его 3 рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение 3 месяцев. Под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и все с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего прежнего. Началось это с самого выздоровления Грушеньки, 2 недели назад. Она знала, однако, что оба пана и во время болезни ее приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большой фамильной печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день 2-е, в котором пан Мусселович просил судить его 2000 рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем по письму в день, все так же важных и витиеватых, но в которых сумма, просимая взаймы, постепенно спускаясь, дошла до 100 рублей, до 25, до 10 рублей, и, наконец, вдруг Грушенька получила письмо, в котором оба пана просили у ней 1 только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она в сумерки сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйки. 200 рублей, выигранные в мокром у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило, однако же, Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему прежнему 10 рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку, и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать. «Я дура! К нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой прежний!» — начала опять Грушенька суетливо и торопясь. «Смеюсь я это и рассказываю Мите-то. Представь, — говорю, — поляк тому и на гитаре прежние песни мне вздумал петь. Думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами. Так вот нет же, пошлю по нам пирогов. Феня, что они там, девчонку эту прислали? Вот, отдай ей 3 рубля, да с 10 пирожков бумагу им уверни и вели снести». А ты, Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала. — Ни за что не расскажу, — проговорил, улыбнувшись, Алеша. — Эх, ты думаешь, что он мучается? Ведь он это нарочно приревновал, а ему самому все равно, — горько проговорила Грушенька. — Как так нарочно? — спросил Алеша. — Глупый ты, Алешенька, вот что. Ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня такую приревновал. А то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь. У меня у самой сердце жестокое. Я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит. и теперь нарочно приревновал. Вот что! Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, вдруг сейчас и говорит. Такая Диана и сякая. Доктор из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня. Адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Значит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его глаза. Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать, да на меня на одну и свалить. Ты, дескать, прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало. Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался. Нарочно, говорю тебе, только я... Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась. «Он Катерину Ивановну не любит», — сказал твердо Алеша. «Ну, любит, не любит, это я сама скоро узнаю», — с грозной ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг из кроткого и тихо веселого лицо ее стало угрюмым и злым. «Об этих глупостях полно!» — отрезала она вдруг. «Не затем вовсе я и звала тебя». «Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь что меня мучит! Одну только меня и мучит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает!» Никому-то до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят. Расскажи ты мне, как его там будут судить. Ведь это лакей. Лакей убил. Лакей. Господи! Неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а? «Его строго опрашивали», — заметил Алеша задумчиво. «Но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, стой подучий». «В самом деле болен», — прибавил Алеша. «Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз! Ведь из Петербурга за 3000, говорят, выписали!» Это мы втроем дали 3000. Я, брат Иван и Катерина Ивановна. А доктора из Москвы выписала за 2000 уж она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял. Да дело это получило огласку по всей России. Во всех газетах и журналах о нем говорят. Фетюкович согласился больше для славы приехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел. Ну и что ж? «Говорил ему?» — вскинулась торопливо Грушенька. Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение, но обещал мои слова взять в соображение. «Как это в соображение? Ах, они мошенники! Погубят они его! Ну а доктора-то? Доктора зачем та выписала?» «Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня», — тихо улыбнулся Алеша. «Только брат не согласится на это». «Ах, да ведь это правда, если бы он убил!» — воскликнула Грушенька. «Помешанный он был тогда, совсем помешанный, и это я подлая в том виновата! Только ведь он же не убил, не убил! И все-то на него, что он убил, весь город! Даже Феня и та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире слышали. Все против него, так и галдят». «Да, показания ужасно умножились», — угрюмо заметил Алеша. «А Григорий-то Васильевич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его». Я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще. «Да, это может быть самое сильное показание против брата», — проговорил Алеша. «А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков. с каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. — Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать. Хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь, об чем это он теперь начал все говорить? Заговорит, заговорит. Ничего понимать не могу. Думаю, это он об чем умном, но я глупая, не понять мне, думаю. Только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то. Зачем, дескать, бедно дитё? За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду. Я не убил, но мне надо в Сибирь пойти. Что это такое? Какое такое дитё? Ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил. Потому очень уж он хорошо это говорил. Сам плачет, и я заплакала. Он меня вдруг и поцеловал, и рукой перекрестил. Что это такое, Алёша? Расскажи ты мне, какое это дитё? Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, — улыбнулся Алёша. Впрочем, это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду. Нет, это не Ракитка. Это его брат Иван Федорович смущает. Это он к нему ходит, вот что! — проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась. Алёша уставился на нее как пораженный. — Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил. Ну вот я какая, проболталась, — воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. — Стой, Алеша, молчи. Так и быть, коль уж проболталась, всю правду скажу. Он у него два раза был. Первый раз только что он тогда приехал. Тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал. Я еще и слечь не успела. А другой раз приходил неделю назад. Мите-то он не велел об том тебе сказывать. Отнюдь не велел. Да и никому не велел сказывать. Потаенно приходил. Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие, видимо, его поразило. «Брат Иван об Митином деле со мной не говорит», — проговорил он медленно. Да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил. А когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел. Так что я три недели к нему уже не хожу. Если он был неделю назад, то... За эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена. Перемена, перемена! — быстро подхватила Грушенька. — У них секрет! — У них был секрет. Митя мне сам сказал, что секрет. И знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был веселый. Да он и теперь веселый, только знаешь, когда начнет это головой мотать да по комнате шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить — да уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе. Я уж знаю. А то был веселый. Да и сегодня веселый. А ты сказала, раздражен. Да он и раздражен, да веселый. Он и все раздражен, да на минутку. А там веселый. А потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, все я на него дивлюсь. Впереди такой страх. А он даже иной раз таким пустякам хохочет. Точно сам ты дитя. И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? Так и сказал, не говори. Так и сказал, не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митя-то. Потому тут секрет. Сам сказал, что секрет. Алеша, голубчик, сходи, выведай. Какой это такой у них секрет? Да и приди мне сказать. Вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька. «Пореши ты меня, бедную, чтобы уж знала я мою участь проклятую! С тем и звала тебя!» «Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет. Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет. предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет, не сказал. Ты сама-то что же думаешь? А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Все это Катька, от нее и идет. Такая она и сякая, значит, это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бросить он меня замыслил, вот и весь тут секрет. Втроем это и придумали, Митька, Катька да Иван Федорович. Алеша, хотела я тебя спросить давно. Неделю назад он мне вдруг и открывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто кто и ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, режь меня! Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю. Ну, так и я тогда же подумала. Лжет он мне, бесстыжий, вот что. И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хранить. Откровенный он ведь такой. Только я ж ему... Ты, говорит, веришь, что я убил? Это мне-то, он говорит, мне-то. Это меня-то он тем попрекнул. Бог с ним. Ну, постой. Плохо этой Катьке будет от меня на суде. Я там одно такое словечко скажу. Я там уж все скажу. И опять она горько заплакала. «Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька», — сказал, вставая с места Алеша. «Первое то, что он тебя любит. Любит более всех на свете. И одну тебя, в этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу. А если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только, кажется мне, нет тут Катерины Ивановны и в помине, а это про другое, про что-нибудь этот секрет. И это, наверное, так. И не похоже совсем, чтобы про Катерину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай». Алеша пожал ей руку. Грушенька все еще плакала. Он видел, что она его утешением очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дела.